Надо пока молчать, с умом собраться и рассудить, потом что к чему. Тятеньки, что, ни хозяйства, ни тяжести, знай, читай всеношные молитвы. А у Фили забот не в проворот, к тому же тополевый толк отринул же. Не сказал о том отцу, сам еще не определил себя, в какой он вере. А без веры разве можно? Еретиком будешь, как Тимоха, оборотень». Тятенька будто догадался, о чем думал Филя. «Сказывай, какой разговор завяжешь с еретиком, какой объявился под прозванием комиссара?» «Дука-дука, на кой он мне, нечистый дух?» «Позовешь ли ты нечистого в свой дом? Оборони Бог!» «Хоть Миланю спросить, тятенька. Вечером наказал ей, как заявится оборотень, чтобы... воплем изгнала его и через порог не пускала. Старик воздел руки к иконам. «Слышишь ли ты, Господи, прозрей очи мои, дай мне силу дымом извеять нечистого, какой отринул веру нашу, попрал стезю нашу и переметнулся, яко змей, в антихристово войско. И пусть будет ему вечное проклятие, и пусть не зрит он детей ни своих костей, ни крови своей, и пусть не будет земля ему землею, а камнем, и не возлежать ему на сем камне, ни стоять, ни ходить, а в гиену огненную вергнутым быть. Аминь». «Аминь», — громко сказал чужой человек. «Аминь», — подвыл Филя со страху. «Как-никак Тимох-то хоть и оборотень, а зла большого не внес в дом». Некоторое время лохматый старик молился молча, как и человек в борчатке, потом спросил у сына. «Молился ли ты, не отринувший праведную веру тополевую, чтобы отец твой, духовник твой, возвернулся в дом сей и был хозяином?» «Вот так ловушка!» «Не к тому ли, тятенька, и затеял всю эту всеношную молитву, чтобы лишить хозяйства Филимона Прокопича? Сказывай!» «Не можно то!» — трудно вывернул Филя, подымаясь с колен. «Не перед образами же делить хозяйство! Не можно то, тятенька! Как была промеж нас драка, зато паскудство!» «Паскудство, Гриш!» — отец поднялся, словно коршун с камня. «Драка, Гриш! За ту драку, не топырь, кишки с тебя выну и свиньям кину! Святой Ананий поможет в том», — ткнул в сторону человека в борчатке. У Фили даже заребило в глазах. «В моленной святой Ананий. Шутка ли, не в рубище пустынника или окутанный в облако, каким его видели будто старухи, а в черной борчатке с перехватом у пояса и голова черная? Волосы на голове не длинные, как у святых на иконах, но ведь сказано же, святой Ананий...» «Господи, помилуй!» — перекрестился Филя. «Не помилует Господь, не помилует!» — гремел родитель, попранный из собственного дома. «Нету милости еретику, какой веру отрыгнул и мекиной брюхо набил себе и возрадовался, яко собака или того хуже, и к антихристу во хвостатое войско переметнулся. Не будет тебе спасения, гиена будет, гиена! Тятенька, тятенька!» — пятился Филя, готовый кинуться вон из моленной. «Миланья, баба моя, а ты родитель, экое паскудство учинил, экое! Не от Бога то, не от Бога! Не веру я попрал, а паскудство, срам-то экий!» «Срам, Гриш, паскудство!» Филя бежал бы, если бы вдруг не раздался громкий голос святого Анани. «Пусть будет мир в доме сем, Господи! И пусть сын почитает отца, яко праведника Господнего, и благодать будет, и радость будет. Аминь!»